Начинается массовый исход с горы Афон монахов. Какие-то столпники слезают со своих столпов. Какие-то молчальники вылезают из своих каких-то этих самых нор. В некоторых монастырях не остается никого, кроме игумена. Ничего себе. Она не знает, да, голова, про то, что происходит? Угу. Что вы говорите? Точно не сплетня, да. Здравствуйте, это подкаст «Радио Сарафан» и его ведущие Ира Клитеевская и Аня Красильщик. В этом подкасте мы сплетничаем. Мы сплетничаем с разными замечательными учеными, историками, филологами, искусствоведами, музыковедами. С кем мы только не сплетничаем. Мы уже, мне кажется, со всеми посплетничали и не собираемся даже на этом останавливаться. Слушай, а что тебе подарить? У тебя же скоро день рождения. Ой, слушай, Анька, подари мне совет, потому что у меня такая проблема. Смотри. Это очень невыгодный подарок, недорогой. Недорогой. Да я много не возьму, не возьму. Не буду называть конкретных имен. Назовем их вот. Н и К, предположим. У нас есть друзья Н и К. Они много лет были парой. Состояли в близких, практически семейных отношениях. И я дружу с обоими. А я дружу с обоими. И ты дружишь с обоими. Тоже очень интересно. Да. Так. И тут такая ситуация. До меня дошел слух, точнее, сплетня. По всем определениям сплетни, которые мы узнали. Расстались? Сезона, что они расстались. Разошлись? Да. Он ушел к другой, она ушла к другому. Что случилось? Я не знаю подробностей. Ты вот, самое интересное, не знаешь. Тоже мне сплетница. Ну? И ты не знаешь, кого позвать? Как их позвать? Я не понимаю, что мне делать. Потому что, с одной стороны, если бы я... Я хочу позвать гостей на день рождения. Давно не было никаких праздников, никаких гостей, никаких вечеринок. Сидим каждый сейчас дома. Самое время, да, придет много людей. Ну, хоть сколько-то должно прийти, я надеюсь. Но если бы я не знала о том, что они расстались... Я бы каждому из них написала «Привет, приходи ко мне на день рождения, я буду праздновать, буду тебя так рад видеть». А теперь я же знаю, и я понимаю, что мне и спросить неловко, потому что мне не они рассказали, а это сплетает мне через пятые руки. И если звать кого-то одного, то непонятно кого, и тоже неловко. А вдруг это вообще все неправда, и они на самом деле не расстались? В общем, короче, иногда я думаю, лучше бы мне реально не рассказывали, потому что если бы я не знала, мне кажется, я вообще что... об этом не думала. Но они же не знают, что ты знаешь. Поэтому ты можешь делать так, как ты можешь позвать обоих, и сами пусть как-то вы... Просто да, неприятно будет, если будет... Им же будет неприятно, возможно, им будет от этого как-то... Но, с другой стороны, они, может быть, сами догадаются. Им в любом случае будет неприятно. Если ты позовешь обоих, им будет неприятно. Если ты позовешь кого-то одному, тем более одного, кому-то будет неприятно. Позовешь другого, ему тоже будет неприятно. Не позовешь обоих, им будет неприятно. Им все равно неприятно, им уже неприятно. Поэтому неважно, делай... Ты права, просто... зову просто обоих, а дальше зови сами просто разберутся. Всех, и все будет нормально. Значит, ты позовешь... Обоих. Я напишу обоим, да, дальше посмотрим. Расскажу тебе потом, что из этого выйдет. Ты же не приедешь на мой день рождения из Тель-Авива? Я не успею. Очень я приеду чуть-чуть попозже. Слушай, а вообще бывают такие ситуации, когда думаешь, лучше бы я реально не знала. Вот у меня тоже была история на прошлой неделе. Ко мне пришла... Врешь ты все время тусуешься, говоришь, что конечно. Ничего у тебя не происходит. Я знала, что она беременная, а она об этом не говорила. И это еще не было видно, поэтому я не могла догадаться. И тут меня кто-то спрашивает, а можно покурить? И ты говоришь, да она же беременная. А вы я что? Понимаю, что если я скажу нет, то это непонятно. Всегда было можно, а тут вдруг нельзя. И всем неловко будет. А если я скажу «да», то вредно и для нее, и для ее ребенка. В общем... Это называется горе от деликатности, я бы так это назвала. Нет, от сплетен. Я бы это назвала. И что, в итоге ты разрешил покурить? Нет, я сказала, что у меня после ковида непереносимость табачного дыма. Знаешь, про беременных вообще ужасно с этими сплетнями. Никогда не понимаешь, правда это, неправда это. А иногда вот думаешь... Ну вот точно, точно же беременная. Тут уж точно не ошибешься и говоришь, ну что, ну сколько месяцев? Она говорит, да я просто не сижу больше на диете. И все. И тебе хочется умереть. А еще хуже, когда это ты не сидишь на диете уже несколько месяцев. Все говорят, ну что? Говорят. В общем, короче говоря, у меня была в университете история, когда мой однокурсник и друг увидел другую нашу однокурсницу. И такой к ней навстречу побежал, говорит, поздравляю, ты снова ждешь ребенка. Какой ужас. Она так улыбнулась и говорит, это остатки от предыдущих. Но с другой стороны, один раз у меня было... И вообще мы как-то далеко ушли. Подожди, мы вообще не там. При чем тут это? Мы вообще хотели поговорить о монахах. О монахах, а вовсе правильно. Не об этом, обо всем. Да, и вообще, у нас тут гость сидит уже и нас ждет. У нас сегодня в гостях историк, специалист по византийской культуре. Наш любимый лектор. И с ним мы хотим поговорить про одну историю, когда люди слышали сплетню, не знали, правда это или нет, и от этого много чего в их жизни зависело, и они никак не могли разобраться. И все пытались узнать, действительно, было или не было. Было или не было. Вот в чем вопрос. Да. Здравствуйте, Сергей Аркадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада мы вас здесь видеть. Да. Да, мне тоже приятно. Ну, мы сегодня переносимся в средние века. В средних веках мы уже однажды были, но в Западной Римской империи, а теперь мы в Восточной. Да. Давайте начнем прямо, мне кажется, со слуха. Давайте сначала разведем понятие сплетни и слуха. Да, это вещи похожие, но не одинаковые. Ага. Слух может быть про что угодно, а сплетня все-таки только про некие тайны, которые человек сам хотел бы, наверное, скрыть. Да? Вот. Ну, в общем, это что-то, что человек предпочел бы, чтобы про него не было известно. А вот этот у него за спиной это обсуждают. Вот я не согласна с вами. Мне кажется, что бывают случаи, когда люди сами специально про себя распространяют какие-то сплетни. Это тоже инструмент какого-то влияния на что-то или какая-то политика. Вы знаете, ну, мне кажется, что человек распространяет о себе все-таки слухи. Потому что недаром сплетня – это то, что, ну вот по-русски это то, что плетется, да, а, скажем, по-гречески, мы же обсуждаем с вами Восточно-Римскую, то есть Греческую империю, это шепот. Вот сплетня – это шепот. Как это звучит? Пситюрисмос. Это то, о чем шепчутся. Шепчутся за спиной человека, чтобы сам человек как бы вот не слышал этого, а про него шепчутся. Это очень естественно. Ну, это действительно бывает важно, потому что слух может быть, ну, я не знаю, слух о том, что пришел мессия. Это же слух, это же не сплетня. Точно не сплетня, правда? Да. Вот, да. Да. Ну вот, слухов всегда очень много. Еще апостол Павел в послании к римлянам говорит, что слухи – это страшный грех. И, тем не менее, разумеется, люди, понятное дело, все время сплетничают. В частности, сплетничают монахи друг про друга. Вроде бы, как бы монашество нужно для того, чтобы отрешиться от мира. Но, с другой стороны, как-то вот природа требует своего, и людям хочется злословить про своих ближних. Но, тем не менее, все истории, которые мы читаем о монахах, ну, не все, конечно, многие из них про то, как монахи вот сплетничают друг про друга. Даже, например, вот про то, что два монаха живут в одной келье, и это, наверное, неспроста. И их как-нибудь, наверное, что-нибудь связывает, помимо духовных уз. Такого рода эти тексты пишутся для того, чтобы опровергнуть это. Для того, чтобы сказать, что это все, конечно, совершенно ложь, неправда. Это все как бы дьявол как нашептал. Но это, несомненно, отражение реальности этой самой Нетрийской пустыни. И скит, собственно, наше слово скит, это же название, на самом деле, египетской пустыни, да, оно превратилось в нарицательное уже в новом языке. Я не знала этого тоже. Да, да, скит – это имя собственное изначально. Но давайте я хочу рассказать про историю, где слух или сплетня разрослась до невероятных масштабов. Это случилось в конце XI, начале XII века, и слух, этот сплетня, была связана с горой Афон. С середины X века на горе Афон начали появляться монастыри, и постепенно он, весь этот полуостров, превратился в ту, так сказать, монашескую вот республику, каковой он является и по сей день. Такой самоуправляемый организм монашеский. И с самого начала особенностью этого места, этого полуострова, было то, что монастыри Афона подчинялись не патриарху Константинополя, а непосредственно императору. Такая была привилегия у Афона. Вот. Но это создавало некоторые административные сложности, естественно, в управлении. Дальше другая вводная. В 1081 году к власти Византии пришел Алексей Комнин. И началась эпоха вот Комниновской династии. То есть первый раз в Византии появилась настоящая династия и настоящая аристократия. До этого, значит, вот это была чиновничья империя. А тут стали править аристократы. Вот. Но захватывая Константинополь в 1081 году, Алексей Комнин пустил в город свою армию. И армия эта его собственную столицу чудовищно разграбила. Грабежи, убийства, изнасилования, кошмар. Десакрализация церквей и прочее. И Алексей Комнин очень переживал по этому поводу. И всех собирал и спрашивал, что ему делать. Такой грех на его совести – кровь сограждан. И ему все говорили, что, ну, что делать? Замаливай, и мы за тебя будем молиться. Мы, афонские монахи, будем молиться. А он сказал, а я вот за это вас освобождаю от всех податей в казну. Полуостров Афонский, весь ваш. Дураков-то нету, значит, если полуостров не обложен податями, то, значит, очень удобно туда, например, скот пригнать, и он не будет обложен налогом. И этой, так сказать, налоговой лазейкой воспользовались влашские пастухи. Ну, влашские, то есть романо-язычные люди, предки нынешних румын, да? Ну, подданные империи. Влахи были, издавна были пастухами, они свои стада на горах пасли, поэтому им Афон очень подходил. И они пригнали туда огромное количество своих стад. А поскольку женщинам на Афон вроде не было хода, да что там женщинам? Даже и коровам, да, ага. И кошкам. А это уже тогда, да, существовало? И корам начало вводиться, да, это начало вводиться, это правило. Оно поначалу не соблюдалось уж очень строго, потому что там какие-то богатые дамы заводили там какие-то поместья, ну, может, сами там не жили, ну, неважно. В общем, короче говоря, эта идея уже была, что там вообще никаких существ женского пола не должно быть. Вот, влахи, опять-таки, не будь дураки, переодели своих всех женщин, своих семейств в мужскую одежду, и погнали свои стада на Афон. И там в огромном количестве скопились. Пасут они стада. Естественно, они общаются с монахами. Продают им шерсть, продают им молоко. Ну, потом потихоньку начинается уже и мясоедение. Хотя, в принципе, монахам мясо не полагается. Но, ну, как тут устоять, когда тут такая бегает и мычит такая отличная говядина. Вот. А потом дальше больше. Где сделки, там и выпивка, естественно. Они начинают пить. Монахи начинают пить с влахами. С влашками. А потом уже, естественно, приглашают к столу и влашек, да? А уже там начинается такое, что просто упаси бог. Вот. И все это безобразие, значит, расширяется и длится, и длится. И императору жалуются, говорят, что происходит срамодейство. А император говорит, я не могу, я нагрешил, страшно. Монахи за меня должны молиться, я не могу их приструнить. Тогда обращаются, ну, настоятели монастырей, игумены, тогда обращаются к патриарху, говорят, ну сделай что-нибудь. Патриарх говорит, ну, я не могу, это императорская ответственность. Ну, а что-нибудь ты можешь сделать? Говорит, ну, вот могу только отлучить от церкви. Вот от церкви могу отлучить. Ну, и отлично, говорит, вот тогда и отлучи от церкви. Простите, я хочу так, на всякий случай, да. Сами игумены, которые живут на Афоне, и настоятели этих монастырей приходят и говорят, отлучи нас всех от церкви. Нет, они говорят, сделай что-нибудь. Да, он говорит, ну, знаете что, раз такое дело, так я отлучу вообще всю гору от церкви. Вот это могу. Видимо, там действительно плохо было дело. Ну, плохо было совсем, да. И тут вот начинается сплетня. Значит, вот одни говорят, что отлучил, а другие говорят, что не отлучил, а только пригрозил. И вот тут начинается история, и патриарх уговорил императора все-таки выслать влашских этих пастухов с горы Афон. Ну, дать им какие-то земли другие. И в 1097 году это случилось. Значит, император повелел этим влахам уйти. И тут началось ужасное. Потому что оказалось, что монахи все говорят, ну, а чем мы мучиться-то будем? В таком случае нас отлучили. А тут такие отличные влашки. Так мы с ними уйдем тогда. И начинается массовый исход с горы Афон монахов. Просто массовые совершенно. Какие-то столпники слезают со своих столпов. Какие-то молчальники вылезают из своих каких-то этих самых нор. В некоторых монастырях не остается никого, кроме игумена. Сотнями уходят монахи вместе с влахами. А оставшиеся, ну, кое-кто же остался, да, они начинают слать ходоков в Константинополь, чтобы выяснить. Потому что, действительно, если они отлучены, тогда чего мучиться-то? Зачем поститься вообще? Как, что там жить-то? Они живут там для спасения души. А если им все равно гарантирована гиена, так лучше уж тогда тут удовольствие в этом мире получить. Вот. И они начинают слать посольство в Константинополь. И эти посольства ходят год за годом. И даже десятилетие за десятилетием. Во-первых, они не знают, к кому ходить. Они должны ходить к императору или к патриарху. Во-вторых, они, разумеется, люди непривычные к столичной жизни. Они попадают в столицу, там начинаются новые соблазны. Значит, оказывается, сплошь и рядом полиция доносит, что монахи ведут себя неприлично, их забирают в часть. Они же уже отлучены как раз. Ну, может, да, может, они действительно, может, уже они отлучены. Вот. Ну, главное, что патриарх говорит, что нет, я не отлучал, или, во всяком случае, я вам этого не подтверждаю. А император очень сердится, что они плохо себя ведут, эти монахи. Обо всем об этом, вот редкий случай, в принципе, к сожалению, в отличие от западного средневековья, где вот такого рода документов огромное количество, потому что остались монастырские архивы, остались вообще архивы городов, много всего осталось. А Византию уничтожили, поэтому вот таких живых документов у нас просто очень мало. Но вот так, по счастью, остались архивы Афона. Поскольку Афон сдался османам на 80 лет раньше, чем пал Константинополь, Севастополь, то османы их не разорили. И поэтому афонские архивы, вот, собственно, это единственное часто, что у нас осталось вообще от хозяйственной жизни, например, Византии. Значит, вот тут вот редкий случай, документ поразительно живой. Большим количеством писем, взаимных писем, значит, писем этих игуменов, писем патриарха, императору, императора, патриарху и так далее. Длинная переписка, очень длинная. Она все идет и идет, а тем временем же тут разворачиваются невероятные события. Через Константинополь ходят крестоносные армии, начинается первый крестовый поход. У императора сложнейшая задача. Он должен, с одной стороны, должен направить всех этих грубых рыцарей, значит, против неверных на восток, а с другой стороны, рыцари, ну, грабят, они же идут-то через византийскую территорию, их надо кормить, поить, содержать. И как можно скорее отправлять на восток, главное, чтобы они не соединялись между собой, потому что если их накопится много в Константинополе, что, собственно, через 100 лет и произошло, они Константинополь разграбят. Они же без царя в голове совершенно. Вот, так что у императора забот выше крыши. А он все время еще должен разбираться с какими-то этими афонскими монахами, которые ходят и нудят все время. Говорит, подтвердите, скажите, мы отлучены или мы не отлучены? Ужас. Император сердится очень. Говорит, что, знаете что, а я вам, пожалуй, всем носы отрежу сейчас вообще. Вот возьму и носы вам отрежу. Говорит, почему? Ну, вы же сами сказали, что вы обращаетесь без разрешения непосредственного начальства. У нас в армии как? Значит, вот к генералу можно обратиться только с разрешения полковника и так далее, да? А к майору только с разрешения капитана. А вы, вместо того, чтобы обратиться по иерархии вверх, значит, сначала к епископу, потом к митрополиту, а потом уже, значит, к патриарху, а потом ко мне, вы приходите сразу ко мне, да как вообще вы смеете? Ну-ка я сейчас всем вам отрежу носы. Патриарх говорит, не надо и отрезать им носы. Ладно, они поняли, они больше не будут приходить. Ничего подобного. Проходит еще год, они опять приходят, какие-то новые, видимо, появляются монахи на Афоне, да, взамен ушедших с влахами, и приходят снова. А далеко вообще идти от Афона до Константинополя? Это вообще какие расстояния? Да, огромные. Как вам сказать? Огромное, нет. Не огромное, конечно. Угу. Не огромное, потому что все-таки Афон находится несколько восточнее Фессалоники, да, довольно значительно. Он примерно там 80 километров к востоку от Фессалоники. А в принципе, например, нынешний свадебный кортеж доезжает от Фессалоники до Константинополя, в принципе, за день. Они любят жениться, эти фессалоникийские греки, любят, чтобы их брачевал сам Вселенский патриарх. И для этого это такой обычный тур. Они снимают, этот кортеж, и с этими кортежами, кортеж мчится. Утром они выезжают из Фессалоники, приезжают в середину дня, платят деньги, патриарху всегда деньги нужны, он их брачует, а они возвращаются пировать уже обратно в Фессалонику. Угу. Так что в нынешние времена это быстро. А тогда, все-таки это дни пути. Они же пешком ходили. Редко ездили на осле все-таки. Вот. Все стороны чего-то темнят. Они все чего-то недоговаривают. Приходит очередная делегация и начинает излагать всю эту историю. Император им говорит, слушайте, а вы кто? Да. А они говорят, мы молчальники. Если вы молчальники, то да, чего же вы болтаете безумолку. Пошли вон, дураки. Вот. Приходит другая делегация. Император говорит, а что вы мне тут рассказываете? Вообще в монастырях запрещено, чтобы были безбородые юноши и мальчики. Мне тут доносят, что у вас тут в монастырях сплошные мальчики. Я уж не буду спрашивать, что вы там с ними делаете, но вообще это не положено. И вот давайте разберитесь со своими проблемами, а потом приходите. Третья делегация, он говорит, а я слышал, что вы там мерзкие песни поете в своих монастырях. Это что ж, где ж такое видано? Вас что, монахи записали, чтобы вы хоровым пением, что ли, занимались? В общем, очень странно. При этом все-таки, поскольку он помнит, что он нагрешил когда-то и хочет, чтобы за него молились, он деньги все время туда шлет, в эти монастыри, и заставляет своих придворных тоже деньги на эти монастыри давать. То есть его то, что они, возможно, отлучены в этом смысле, не смущает? Молится. Нет, почему-то не смущает. Очень все это крайне двусмысленная, непонятная ситуация. И вот приходит время, смертный час патриарха Николая Грамматика. 1110 год, значит, эта история длится уже 13 лет. 1110 год, на смертном одре лежит патриарх Николай Грамматик. И император говорит своим приближенным, пойдите все-таки у него на смертном одре, все-таки спросите, отлучал он Афон от церкви или не отлучал? И если отлучал, то пусть напишет, так сказать, расписку, что он отказывается от этого отлучения, что она обратно все в порядке. Действительно, большая делегация идет, патриарх лежит на смертном одре. А император уже сам старый. Он уже сам дышит на ладан. Ему осталось жить несколько лет. В общем, он уже не молод. Вот. Тут, значит, на смертном одром разыгрывается сразу одновременно несколько драм. Во-первых, в этой делегации идет сын императора Иоанн Комнин, у которого своя цель. Он хочет, чтобы патриарх еще перед смертью его благословил в качестве будущего наследника престола. Это вообще к Афону не имеет отношения. Там параллельно идут свои дела совершенно. Вот. И действительно, там, когда через 7 лет император умирал, уже над его, так сказать, неостывшим телом разыгралась невероятная драма между сыном Иоанном и дочерью Анной, которая своего мужа прочила в императоры. Был невероятный скандал. Вот. Но, во всяком случае, значит, вот над этим самым умирающим патриархом они много про что разговаривают, но, среди прочего, они говорят все-таки, давай, скажи нам, есть ли вот такая бумага. Оказывается, что бумагу эту, ну, якобы, если верить этому документу, под дел от имени патриарха написал тот самый прот, вот, который начал эту историю, который говорил, сделай что-нибудь. Якобы он от имени патриарха написал действительно отлучение от церкви Игоря Афон, он подделал, так сказать, подпись патриарха. А патриарх не отлучал лично. А кроме того, патриарх говорит, что я-то вообще вам уже на самом смертном одре вот что скажу. Я вообще никаких епитимий никогда не накладываю, потому что я знаю людскую натуру. Они же все равно никогда не выполняют того, чего на них возложено. Это поразительное, конечно, признание от патриарха. Человеческая природа, ну скажешь ему, не есть мясо 10 лет. Ну как там проверить, есть он в течение 10 лет мясо или не ест? Да, или как вот проверить, что он там вот что-то делает? К нему же стражу не приставишь. Поэтому, вообще говоря, это только хуже, говорит патриарх. Поэтому это отлучение было бы против, совершенно против моей натуры. Я, потому что имею снисхождение к человеческим слабостям. Так что вот давайте, если хотите, я напишу, что никакого отлучения нет. И на этом, значит, драма эта заканчивается. Впрочем, тем не менее, слухи о том, что Афон отлучен, длились еще целых 70 лет. Вот это тот случай, когда слух начинает жить своей собственной жизнью. Ну, в конце концов, счастливо завершилось, и, как мы видим, монастыри Афона по-прежнему процветают, и даже иногда, когда какие-нибудь земельные, значит, споры бывают в современных сегодняшних греческих судах, монастыри извлекают откуда-то грамоты византийских императоров, и они, представьте себе, действуют в качестве несомненного доказательства в сегодняшнем греческом правосудии. То есть они до сих пор налогов не платят? Про налоги не знаю, это очень сложно. На самом деле, действительно, греческая церковь вообще невероятно богата, но тут еще особенность та, что Афон же не подчиняется греческой церкви, а подчиняется именно Вселенскому патриарху Константинопольскому. Он не подчиняется вот митрополиту греческому. Как у них устроено с налогами, честно говоря, не знаю, но вот то, что у них огромная собственность за пределами Афона, и что они часто доказывают право своего владения со ссылками на грамоты византийских императоров, это чистая правда, да. А скажите, пожалуйста, есть хотя бы какая-то гипотеза, почему патриарху до смертного одра не приходило в голову сказать никому, что он вообще никого не отлучал? Чего ему было не расколоться? Это зачем это? Очень интересно. Я думаю, что все гораздо сложнее. Мне кажется, что там явно была какая-то интрига, скорее всего, между патриархом и императором, какой-то шантаж и так далее. Но в документе объяснений нет. Казалось бы, ну сказал, все, не о чем было бы разговаривать. Но почему-то этого не происходило. Это действительно немножко загадочная история, но, в основном, это точно вот такой случай, когда слух как бы обретает собственную силу и начинает жить собственной жизнью. Интересно, сочувствовать или наоборот тем, которые с влашками ушли? Непонятно, как к этому относиться. Ну, они оказались слабы. Смотря, что тебе хочется. Да-да-да, вот я как-то пытаюсь себя сопоставить, понимаешь, я не понимаю, какие эмоции у меня к ним испытать. То есть могли бы не уходить, потому что никто их не отлучал на самом деле. Ну да, в том-то и дело. Да, ну если считать, что главным побудительным мотивом было именно отлучение, то да. А может быть, им просто понравились влашки. Это же тоже нельзя исключить. Класс. А вы имеете в виду, что 70 лет это все обсуждаться прямо активно продолжало? Это прям вот была такая повестка? Как-то вообще такое может быть, чтобы слух так долго жил и на протяжении десятилетий не надоедало бы обсуждать? Ну, все-таки Афон особое место, да, это полуостров под специальным действительно амофором Богородицы находится, а под непосредственной, так сказать, опекой и ответственностью императора, да, это как бы вот императорское такое духовное владение, если хотите. Вот, поэтому к нему действительно особое отношение, и все императоры давали жалованные грамоты этим монастырям, у нас эти жалованные грамоты действительно сохранились, многие прямо с личными подписями императоров, в общем, это все очень красиво. Ну вот Афон играл особую роль такую. На этом мы с вами прощаемся. Вообще, Сергей Аркадьевич – великолепный рассказчик. Такой живой и очень остроумный. Да, невозможно совершенно оторваться. Ты же была редактором его курса про историю Византии на Арзамасе. Да. Это был не совсем курс по истории Византии, а курс про литературу Византии. И я его вам очень рекомендую. А еще один из самых-самых-самых первых курсов Арзамаса был курс Сергея Аркадьевича под названием «Исторические подделки и подлинники». И там как раз полно в этом курсе, ну как полно, три таких истории, когда что-то то ли правда, то ли неправда, то ли по-настоящему текст, то ли подделанный. И он ужасно интересно рассказывает, каким образом выясняется на самом деле подделка это или подлинник. Курс называется, еще раз вам скажу, «Исторические подделки и подлинники». Одно название. Прямо от него мурашки по коже. Сразу хочется послушать. Сразу хочется послушать, да? Вот, послушать можно в приложении «Радио Арзамас», а посмотреть, потому что это еще видеокурс, можно на сайте arzamas.academy. В следующем выпуске к нам в гости придет не совсем ученый, но невероятно знаменитый подкастер Андрей Аксенов. Он делает подкаст исторический «Закат империи» и будет нам рассказывать что-то очень интересное и страшное про некий черный автомобиль. Так что, пожалуйста, слушайте нас. Мы выйдем в эфир ровно через 2 недели. И этот выпуск мы сделали с расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Юлией Газатуллиной, редактором Микой Голубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской и выпускающим редактором Катей Тарасовой. Спасибо всем большое. Пока. До свидания.